Дедушка, а когда мы волка с медведем увидим? А тебе не страшно будет? Страшно, даже очень. Но хочется посмотреть на них, хотя бы в бинокль. Держи его, Танюша, и не потеряй. Так, вот здесь, на краю опушки, остановимся. Подождем и посмотрим, кто сюда придет первым. Почему именно сюда? А ты, внучка, посмотри внимательно. Вон там справа, видишь? Будто навес небольшой. Да, вижу. А что там такое? Это место, куда мы регулярно кладем разные съестные припасы для обитателей нашего заповедника. Сюда приходят полакомиться все, от ежа до медведя. Смотрите, смотрите, вон белка прибежала. Что-то схватила и обратно на дерево взобралась. Вот и лисички, рыжая шубка промелькнула. А вот и новый гость пожаловал.